Глава 17. Хортон и Кристаллин бежали по узким коридорам муравейника. Порой Маарлок останавливался, неуверенно оглядываясь по сторонам и пытаясь отыскать верное направление, и тогда на его лице проскальзывало сомнение, делая его облик весьма комичным. Впрочем, Кристаллин было не до смеха. В такие моменты в душе просыпался страх, так и не выйти из этих бесконечных коридоров. Но не только это беспокоило девушку. Все ее мысли были направлены к Дериону. Встретился ли он с Хаулом? И если да, то чем закончилась эта встреча? И где Эльдоган? Смог ли эльф пробиться сквозь защитные барьеры ледяного колдуна, чтобы поддержать Дериона? Или же на его помощь не стоит рассчитывать? Все эти вопросы не давали покоя. Коридор свернул вправо, и беглецы оказались в более просторном помещении. Вдоль стен располагались камеры, в которых за железными прутьями находились заключенные. Некоторые из них молили освободить их, другие, напротив, забились в углы со страхом, наблюдая за пришлыми. Здесь были не только люди, но и представители других рас, населяющих Терн. Даже закаленная в стенах храма Крис смотрела на них сочувственно. Грязные, вонючие люди были в одних лохмотьях, едва скрывающих наготу. Настолько истощенные, что можно было рассмотреть каждую косточку, туго обтянутую кожей. «Мы должны их освободить», — отчеканил Хортон, оглядываясь по сторонам. «Мы не можем оставить их здесь, не можем бросить в этом кошмаре». «У нас на это совсем нет времени», — глухо отозвалась его спутница. «Мне тоже их жаль, но если Дерион не прикончит Хаула, их освобождение все равно не продлится долго. Сначала мы подстрахуем Дериона, а уже потом вернемся сюда». «Нет», — Маарлок отчаянно замотал головой, — «в плену у ледяного колдуна каждая секунда равняется вечности. Я был в этих камерах, я знаю». «Что?» «Да ты не знаешь», — глухо уронил Хортон. Он стоял со стекленевшими глазами, словно снова переживал проведенное время в застенках Хаула. «Я как раз бежал из плена, когда встретил Дериона. Если бы не он, я так и остался узником». «Тогда тем более», — выдохнула Кристаллин. «Разве ты не хочешь отомстить мучителю?» «Хочу, но это не имеет значения, если эти люди не получат свободу». Но Дерион, начала спорить Кристаллин, но осеклась под тяжелым взглядом великана. «Ты права, победа Дериона важна, и мы должны быть рядом с ним. Но и эти люди настрадались в плену, так что промедление для них еще одна пытка. Вот как мы поступим». Он серьезно посмотрел на девушку. «Ты продолжишь путь, а я останусь, выведу пленников, а потом поспешу к вам». «Как знаешь». Она перестала спорить, внезапно осознав, что Маарлок так и останется непреклонным. Последний раз, взглянув на изможденных узников, Крис поспешила дальше. Хортон сделал свой выбор, а она свой, и с этим решением им придется жить дальше. В конце концов, время лучший судья, и однажды рассудит, кто из них был прав, а кто нет. Бесконечные коридоры и многоярусные лестницы неумолимо вели все выше. Наконец Кристаллин выбралась из муравейника и вошла в те помещения, в которых они очутились, когда только ступили на порог ледяной крепости. Недолго думая, девушка устремилась к широкой лестнице, ведущей вверх. Она быстро преодолела весь путь, который недавно проделала вместе с Дерионом и Хортоном. Ее взгляд наткнулся на разбитые ступени. Повреждения оказались масштабными, и страшно было подумать, что осталось бы от гостей крепости, не успея они укрыться в одном из ответвлений от несущегося вниз булыжника, напоминающего громадное ядро. Дальше Кристаллин шла более осторожно. Возможно, некоторые ловушки так и остались необезвреженными, но опасения адепки храма судьбы не оправдались. Она спокойно поднималась по крутым ступеням, на которых лежали мертвые тела защитников цитадели. Прорываясь вперед, Дерион оставил после себя хорошо заметный след. Вскоре Крис добралась до места сражения с горгульями. Остался всего один пролет, и она достигнет самого верхнего яруса. Вокруг стояла гробовая тишина, и это показалось неправильным. Так не должно быть. Девушка насторожилась, осознав, что не слышит звуков боя. В груди что-то сжалось, а потом застучало с удвоенной силой. Затаив дыхание, она преодолела последние ступени и увидела распростертого на полу воина, из груди которого торчало ледяное копье, а над ним, словно коршун над добычей, склонился ледяной колдун. Шок длился недолго. Бесшумно метнувшись к стене, отбрасывающей густую тень, девушка затаилась, став практически незаметной. В это мгновение она была рада, что столько лет обучалась в храме искусству маскировки. Но колдуна, казалось, совсем не заботила происходящее вокруг. Он неотрывно смотрел на ледяной клинок с каким-то непониманием. Странно, что он так и не предпринял попытки поднять меч. Хаул прошипел проклятие и с ненавистью уставился на Дериона. «Как ты умудрился снова мне подгадить? Как?» Кристаллин вдруг поняла, в чем причина его злости. Хаул не мог дотронуться до меча. Теперь ледяной клинок не признавал былого хозяина. «Я был так близко от мести, почти коснулся ее!» Девушка даже не пыталась прислушиваться к бормотанию колдуна. Она смотрела на пронзенного копьем воина и понимала, что не сможет уйти, не прикончив Хаула. Рука воина еле заметно дернулась, но колдун этого не заметил. Он продолжал с ненавистью смотреть на меч и шипеть проклятие. Дерион еще жив. Возможно, ему еще можно помочь. Но как это сделать, если Хаул стоит слишком близко и уходить не собирается? Каждое мгновение на счету. Медлить нельзя, иначе станет поздно. С мрачной решимостью Кристаллин потянулась к Наэрам. Удар в спину не станет позорным. Девушка училась быть убийцей, а не благородной воительницей. «Хозяин!» — одиночество Хаула нарушил прошедший сквозь стену низкорослый человек. Удобный момент был упущен.